Глава 27. Мы сидели друг напротив друга, в той самой библиотеке, где Хан объяснял мне изначальную задачу и вообще всю ситуацию, в которую я попала. Я держала бокал с горячим вином и тихонько приходила в себя от шока. Хан защитил меня перед братом. Хан накормил меня. Хан сам подогрел красного вина со специями и хмуро вручил мне пузатый бокал. Это вообще что? Он болен? У него температура? Может, мне нужно включить свои навыки врача? Рус, кстати, тактично удалился почти сразу же. Отвесил только пару шуточек, но после тяжелого взгляда старшего брата благоразумно заткнулся. Тут даже гадать не надо, кто из них лидер. Я с удовольствием съела две жареных колбаски и порцию жареного риса. Какое счастье, что не морепродукты. На них у меня, наверное, будет аллергия еще долгое время. А вот углеводы и мяско зашло прям на ура. Я только что не облизывалась, как кошка, но сразу обозначила Хану, что нам нужно поговорить. Понять по бесстрастному лицу, доволен он или расстроен, было невозможно. Он же непроницаемый абсолютно. Тогда как я внутри была натянута, как струна. В конце концов, час назад я под ним кричала от кайфа, как сумасшедшая. А это, знаете ли, накладывает отпечаток на общение. Но вот мы сидим, и назад дороги нет. И я не могу сказать ни слова, как будто рот на замок закрылся. Не могу ничего из себя выдавить. О чем ты хотела поговорить, Роза? Голос у него чуть усталый. Я вдруг подумала, что он за последние дни пережил ничуть не меньше, чем я. Да, причины у нас были разные, но тем не менее, он тоже дергался и тоже имеет право устать морально. Он ведь тоже человек, как и я. Я неожиданно запнулась, вот хоть убейте меня, но не могла я его обвинить во всем, что мне причинил Файрус. Имела, казалось, все основания, но не могла и все. Я хочу узнать, зачем ты повесил на меня камеры и где они были. Блин, ну понятно где. Зачем спрашивать об этом? Ну да, он усмехнулся. Ты действительно слышала мой разговор с братом. Я повесил вторую камеру на бретель комбинезона в клубе, когда окончательно понял, что план удался, и Файрус хочет забрать тебя себе. «А первое?» — прошептала я. «Первое», — поправил он, — «по камере в одну из серег, что я тебе дал, и колье». «Так вот в чем дело. А я-то дура. Думала, что дело в особом расположении. Нет, все дело в игре, в правильной, дающей выгоду игре». «Ты, может быть, не понимаешь, насколько мне было важно, чтобы Файрус захотел тебя забрать?» Хан как будто с трудом подбирал слова, как будто что-то мешало ему говорить. То, что покушение в клубе организовал он, мне было понятно с самого начала, но доказать я этого не мог. Никак. Я греб информацию лопатой, мои люди перерывали весь город, достали все, что могли. Ты, наверное, даже не понимаешь, но просто так кинуть обвинение такому человеку, как он, невозможно. Нужно иметь очень веские основания, иначе тебя самого пристрелят, как бешеную собаку. Я молчала, крутила в ладонях бокал с горячим вином, смотрела, как на его поверхности плавает звездочка аниса, и слушала. Я знал, что тебе может угрожать опасность, поэтому надел на тебя камеры, но тебе об этом говорить не стал. Черный взгляд поднялся на меня и даже не дрогнул. Если бы я тебя предупредил, ты бы вела себя иначе. Он бы тебе просто не поверил. Так ты была бы в большей опасности. Я закусила губу. Он прав. Если бы я была уверена в его поддержке, я бы вела совершенно иначе. А психопаты крайне чувствительны к эмоциям и поведению других людей. Они схватывают все на лету. Файрус бы прочитал мою игру за секунду, и тогда ничего бы не вышло. Я следил за вами все время, как только машины Файруза отъехали от клуба. Я двинулся следом, чтобы нас не засекла его охрана. Мы остались на соседней улице, и я видел все, что видела ты. Я следил за тобой постоянно. Жар медленно прилил к моим щекам. Что, если камера повернулась так, что он видел, как я моюсь? Видел меня голой? Эй, Роза, очнись. Вы час назад трахались, как безумные, и что-то тебя это не сильно смущало. Внутренний голос был прав. Теперь-то что думать об этом? Хан видел меня не на видеозаписи, а по-настоящему. Всю. Но румянец уходить отказывался. Я крепко сжала бокал в руках. Хорошо. Получается, Хан сдержал свое слово. Он действительно был рядом. Своеобразно, но тем не менее. Синяк на моей щеке от этого не пройдет за одну минуту, но ладно. Он действительно... твой отец? Господи, ну зачем я это спрашивала? На скулах Хана заходили желваки. Ну вот, зачем я спросила, а? Неужели еще не научилась язык за зубами держать? Да, выдохнул он. Он изнасиловал мою мать и выбросил ее на улицу. От нее отказалась семья за этот позор, но она не отказалась от меня. Потом она встретила более мягкого человека, и появился Рус. Но за то, что Файрус сделал с ней, я никогда его не прощу. Мне хотелось разрыдаться. Теперь все понятно. Хан просто несчастный ребенок, выросший без любви и ласки. Он просто не умеет жить иначе, не умеет проявлять сострадание. «Я могу заплатить тебе столько, сколько ты захочешь». Кадык на мужской шее дернулся вверх-вниз, как будто Хан резко сделал глубокий глоток. «Я знаю, что ты снимаешь квартиру, тебе хватит на покупку собственной. Я не шучу, Роза. Я для тебя все сделаю. Скажи, что ты хочешь». Отчего мне кажется, что в его словах заложен глубокий смысл. Хан сейчас говорит не только про деньги, совсем не про деньги, но... я не могу, даже если потом пожалею. Отпусти меня, Хан, просто дай мне уйти. Я не хочу больше видеть тебя и твой мир.